Глава 44. Добрый вечер. Тяжелый мужской голос проникает в квартиру. Гость делает шаг, и я сама подаюсь назад. Я никогда не видела отца Зураба, но каким-то внутренним чутьем понимаю, это он. Мужчина с суровым, немного восточным лицом и очень черными глазами. Сулейманов, старший. Здравствуйте. Пытаюсь быть вежливой, но голос дрожит. Чего я боюсь? Отец просто пришел к сыну. Он ничего мне не сделает. Да и зачем? Он даже не знает, кто я. Не знает ведь? От него пахнет резким мужским парфюмом и дымом. А еще тяжелой обивкой кожаного салона. Черное пальто сидит идеально. Наверное, такой, как он, не носит смешных пуховиков, которые не раз надевал Зураб. Наверное, даже считает это зазорным. Отец и сын, они так похожи и не похожи одновременно. Значит, цвет глаз ему достался от матери. Интересно, какая она? Ловлю себя на мысли, что хочу больше узнать о родителях Зураба, о его семье, братья и сестре. У них тоже есть дети? Торможу. Если так пойдет и дальше, смогу ли я отпустить его окончательно? Вы кто? Он не раздевается. Проходит прямо так, по коридору. Обувь оставляет мокрый грязный след. Погода в Питере – один из минусов этого города. Я секретарь. Пячусь к двери. Зурабу Сергеевичу стало плохо на работе. Я помогала ему. Сейчас самое время уйти. Не дожидаться сестру. Здесь ведь его отец, он позаботится и... Больше не помогай, Вероника. Разворачивается так резко, что я вздрагиваю. Замираю прямо на пороге с курткой в руках. Как вы... Голос пропадает. Срывается, пока мужчина решительно идет ко мне. Такое чувство, что ударит. Или схватит за шкирку, как надоедливого провинившегося котенка, и выкинет за дверь. Страшно очень. И Зураб без сознания. Я был слеп. Рядом останавливается, и я выдыхаю. Правда испугалась, что он меня ударит. Что за глупость, он же не бандит. Ведь видел, что этот вздорный мальчишка последнее время ведет себя подозрительно. Что ты ему наплела, дрянь? Его слова обжигают мои щеки румянцем. Я ничего вашему сыну не говорила, и не смейте меня оскорблять. Вздергиваю подбородок, но под его взглядом совсем пугаюсь. Он смотрит так страшно. У нас в детдоме был один мальчик, который точно так же смотрел. Ничем хорошим он не закончил. Загремел в колонию по малолетке. Что с ним стало дальше, не знаю. Но поговаривали, что его пырнули ножом в одной из подворотен. «Зачем ты явилась? Что хочешь от Зураба? Не смей путать моего сына. Как в прошлом у тебя не получится. Мой сын женится на достойной девушке, а не на такой, как ты. Мне нужен настоящий наследник, а не безродный ребенок. Ты не понимаешь, куда пытаешься влезть. Зураб – мой последний шанс. Все остальные дети – полное разочарование». «Как дети?» Могут быть разочарованием. Не могу понять, зачем я вообще с ним разговариваю. Но его выпад насчет детей просто ужасен. Дети никому ничего не должны. Они не могут быть игрушками в руках родителей. А Зураб выберет того, кого он действительно любит. Пускай это буду даже не я. Горестно так думать, но это правда. Зураб женится на той, кто ему нравится. И пускай мне Оля показалась ужасной пустышкой, но ведь я ее совершенно не знаю. Да и ревность не дает трезво оценить девушку, которую я почти сразу же после встречи люто возненавидела. Возненавидела потому, что у нее будет все, о чем я могу только мечтать. «Любит?» Жесткая усмешка проходит по благородному лицу, подернутому морщинами. «Не смеши меня, девочка. Это брак по расчету. И Зураб пойдет на сделку, что бы ты ему ни сказала. Иначе он пожалеет». «Брак по расчету?» Не могу поверить своим ушам. Как он вообще согласился на подобное? Неужели он Коле действительно ничего не испытывает? Нет, я не должна ничего придумывать. Все же семья Зураба для меня потемки. Я просто не имею права вмешиваться. Но и промолчать не могу. «Вы поступаете ужасно, заставляя своего сына поступать так, как хочется вам». «Не учи меня, девчонка!» Он делает еще один шаг ко мне. В глазах мужчины мелькает нечто неуловимо пугающее. «Лучше проваливай, по-добру, по-здорову. «Я уйду сейчас, но...» «Нет, ты не поняла», — перебивает грубо. «Уезжай из города. Уходи с работы. Никогда больше не смей появляться рядом с моим сыном, или я превращу твою жизнь и жизнь твоего ребенка в ад». Сердце мое пропускает удар. Он знает о Мите? Хотя я же не сделала аборт, и, видимо, он сложил 2+2. К тому же я преспокойно продолжала жить в том городе, не меняя круг общения, не скрываясь. Да я и не думала, что должна это делать. Не думала, что за мной могут следить. Могут сделать мне плохо. Я, похоже, была очень наивной. Похоже. «Вы не посмеете? Я не собираюсь исполнять ваши бредовые приказы. Кто вы вообще такой?» Голос срывается на писк, когда он делает третий шаг. «Не хочешь по-хорошему? Ладно. По-плохому я тоже умею. А теперь вали. И запомни, с моим сыном ты больше не увидишься. Ты не сможешь испортить ему жизнь». Дверь перед носом хлопает так внезапно, что я даже сама не понимаю, как оказалась на лестничной клетке. Проверяю сумку. Все на месте. И даже телефон. Оделась я, видимо, тоже на автомате. Немного раздумываю, позвонить ли сестре Зураба. Только вот ее номера я не знаю. Да и волнуюсь наверняка зря. Ну что может сделать этот мужчина? Он и мне-то угрожал наверняка несерьезно, а Зураб для него вообще родной сын. Ухожу с легкой тревогой. Забираю довольного Митю из садика. Сегодня он притащил туда свою машинку. Ту, что подарил Зураб. И произвел в группе настоящий фурор. Пока мы одевались, несколько ребят продолжало с ним весело болтать. Раньше такого никогда не было. У ребенка начинают складываться отношения в коллективе. Я так рада. А страшные слова отца Зураба, его угрозы. Ну, это же все несерьезно. Никуда я уезжать не собираюсь. Моя жизнь только начинает налаживаться. Дома ужинаем на скорую руку и укладываемся спать. Я перед сном не выдерживаю и все же звоню Зурабу. Нормально ли так волноваться о нем? Не подумает ли он лишнего? А если подумает, это хорошо или плохо? Дурдом. Волнуюсь прямо как влюбленная школьница, перед тем, как написать своему крашу. Так ведь сейчас говорит молодежь. Вот и Зураб, мой краш. Так им и остался. Ничего годы не изменили. Но трубку никто не берет. А потом связь и вовсе прерывается. Телефон оказывается вне зоны доступа. Наверное, он все еще плохо себя чувствует и выключил аппарат, чтобы тот не мешал спать. Утром напишу ему СМС. Просто чтобы убедиться, что с ним все в порядке. Ничего личного. Засыпаю глубоко за полночь. Мысли в голове не дают покоя. А еще стоит закрыть глаза, и перед ними тут же возникает образ сурового мужчины в годах. В моей памяти он сохранился еще более пугающим. Наверное, поэтому тоже уснуть долго не удается. Рано утром будет меня громкий стук в дверь и крики.